Глава 4. Стеклянная башня из тернии змеицы, не терем нарядный, не дом голубицы, под дебрем иглистым злой свист ветерка, глядь, в черном окне белеет рука. И слышит прохожий зов дряхлоголосый: «Рапунцель, Рапунцель, спусти свои косы!» И струи золотые с тревожную дрожью сбегают, сверкая по башне к подножью. Горбунья по косам взбирается хватка, как страждет в когтях ее каждая прядка, и смотрит прохожий угрюмее ночи: снести эту пытку и в чуже нет мочи. Кристобель Ламот. Уже подъезжая к Линкольну, Роланд с досадой думал, что напрасно поехал поездом, а не автобусом. Автобусом было бы хоть и дольше, зато дешевле, но доктор Бейли открыткой коротко известила Роланда, что ей удобнее встретить его, если он отправится поездом, прибывающим в Линкольн в полдень. Им еще предстоит добираться до университета, это за городом. Впрочем, в поезде можно было почитать, что еще писали о Кристобель Ламот. В библиотеке колледжа Роланд отыскал две книги. Одна, тоненькая, по-дамски изящная, была написана еще в 1947 году и озаглавлена «Белая постель» по названию стихотворения Ламот. Другая — толстый том феминистских статей, в основном американских авторов, изданный в 1977. «Себя себя отдать» — Ламот и ее стратегия укромности. В первой книге, написанной Вероникой Хонитон, имелся краткий биографический очерк. Кристобель приходилась внучкой Жану Батисту и Эмилии Ламот, которые переселились в Англию из Франции, спасаясь от террора 1793 года. На родину они не вернулись даже после падения Бонапарта. Исидор родился в 1801 году, учился в Кембридже, пописывал стихи, но в конце концов посвятил себя истории и собиранию мифов. Цитата. Причем в этом качестве испытал сильное влияние немецких фольклористов и исследователей источников библейских текстов, не изменяя, однако, своему христианскому мистицизму бретонского закала. Его мать, Эмилия, была старшей сестрой Рауля де Керкоза, республиканца, историка антиклерикального толка, также увлекавшегося собранием фольклора. Де Керкоз жил во Франции, в фамильной усадьбе Кернемет. В 1823 году Исидор женился на мисс Рабелле Гамперт, дочери Руперта Гамперта, каноника собора святого Павла. Прочная религиозность матери во многом определила степенный уклад жизни, который окружал Кристобель в детстве. У супругов родились две дочери. В 1830 году София, впоследствии вышедшая за сэра Джорджа Бейли, владельца поместья Силклоус в Линкольнширской низине. В 1825 году Кристобель, которая жила у родителей до 1853 года, когда ее незамужняя тетка Антуанетта де Керкос оставила ей небольшое состояние, и Кристобель, покинув родительский дом, приехала в Ричмонд в графстве Сурой. Вместе с ней поселилась ее подруга, девушка, с которой она познакомилась на лекции Рескина. Мисс Бланш Перстчет, как и Кристобель, была человеком художественных устремлений. Она писала маслом масштабные живописные полотна, ни одно из которых до нас не дошло, и работала в технике деревянной гравюры. В этой технике ею мастерски выполнены полные загадочных образов иллюстрации к прелестным, хотя и несколько гнетущим, сказкам для простодушных и сказкам, рассказанным в ноябре Кристобель Ламот, и к ее же сборнику духовной лирики «Молитва слов». Считается, что именно мисс Перстчет убедила Кристобель взяться за сочинение «Феи Мелюзины», грандиозной, непростой для понимания эпической поэмы по мотивам старинного предания о волшебнице, полуженщине, полузмее. Каждая складка в словесной толще поэмы представляет собой богатейшую рудоносную жилу. В период влияния прерафаэлитской эстетики поэма вызывала восхищение многих критиков, в том числе Суинберна, сравнившего ее со «смирным мускулистым змеем», у которого столько мощи и яда, сколько никогда еще не выходило из-под пера женщины. Но повествование лишено напора, отчего на память приходит другой змей с хвостом в собственной пасти. Так Колеридж описывал воображение. Конец цитаты Суинберна. Сегодня поэма предана забвению, как лишенная литературных достоинств. Негромкую, но прочную литературную славу принесла Кристобаль ее сдержанная и изящная лирика, в которой сказались тонкость чувств, слегка меланхолический характер поэтессы и ее болезненная, но стойкая религиозность. Мисс Персчет погибла в результате несчастного случая. Она утонула в Темзе в 1861 году. Ее смерть, по-видимому, стала для Кристобаль страшным ударом. Она вернулась к родным и до конца своих дней жила с сестрой Софией. Остаток ее жизни не был потревожен никакими заметными событиями. После Мелюзины к поэзии она не возвращалась и обрекла себя на все более и более глухое безмолвие. Она умерла в 1890 году в возрасте 65 лет. Конец цитаты. Анализ поэзии Кристобаль в книге Хонитон сводился к задушевным рассуждениям о сквозящей в ее стихах мистике быта, образцом которой автор считала дифирамб Джорджа Герберта «Слуге», цитата, «что горницу метет, как по твоим заветам». «Я люблю опрятность, строй крахмальных складок, нету места скверни, где во всем порядок. Все к приходу гостя прибрано прилежно, пусть любуется постели белизною снежной, и, повив нас белым, упокоит нежно». А 30 лет спустя феминистки увидели Кристобаль Ламот, метущийся, озлобленный. Они писали статьи вроде «Разодранная ткань Ариахны. Искусство как субститут придения в творчестве Ламот» или «Мелюзиный демон-двойник. Добрая мать и недобрый змей». «Покорная ярость. Амбивалентная хозяйственность Кристобаль Ламот». «Белые перчатки». «Бланш Персчет». «Завуалированное лесбийство Ламот». Была в сборнике и статья Мод Бейли «Мелюзина. Созидательница городов». «Мятежная женская космогония». Роланд понимал, что ее-то и стоило прочесть в первую очередь, но его устрашил внушительный объем и россыпи ссылок на научные работы. Вместо нее он принялся за разодранную ткань Ариахны, искусный разбор, как видно, одного из многочисленных стихотворений Кристобаль о насекомых. «Изнутра рябой корявой твари — страшная работа. Щепоть лапок тянет нити ладит, светлые тенета. Стройность сети водотканной гладкой — легкий свет хватает мертвой хваткой». Сосредоточиться не удавалось. За окном бежали обыкновенные равнинные пейзажи центральных графств, мелькнула кондитерская фабрика, компания по производству контейнеров, расстилались поля, проносились живые изгороди, каналы, картины уютно незатейливы. На фронтисписе книги мисс Хонитон Роланд впервые в жизни увидел изображение Кристобаль. Один из ранних образцов фотографического искусства — рыжевато-коричневый снимок, прикрытый для сохранности похрустывающим листком папиросной бумаги. На Кристобаль был обхвативший плечи широкий плащ и шляпка со складчатыми с изнанки полями. Широкие ленты шляпки завязаны под самым подбородком. Казалось, что это фотография костюма, а сама Кристобаль лишь избрала его своим убежищем и выглядывает из него, склонив голову на бок, то ли озадаченно, то ли намеренно, чтобы выйти на портрете грациозной, как птичка. Из-под шляпки на виски спускались волнистые бледные волосы, между полураскрытых губ виднелись ровные крупные зубы. Ясного представления о личности Кристобаль портрет не давал, просто викторианская леди, обыкновенная застенчивая поэтесска. Роланд не сразу угадал, кто из столпившихся на перроне Мод Бейли. Сам он тоже никаких особых примет не имел, поэтому узнали они друг друга лишь когда толпа рассосалась. Не узнать или, по крайней мере, не заметить Мод Бейли было невозможно. Это была рослая женщина, гораздо выше Роланда, кажется, вровень с Фергусом Вулфом. Одета она была с редкой в академической среде продуманностью. Из всех слов, какие пришли в голову Роланду, именно это лучше всего передавало впечатление от бело-зеленого наряда, облекающего ее длинные стати. Долгополый жакет цвета хвои, юбка в тон, белая шелковая блузка, на ногах матово-белые чулки и зеленые полусапожки, отливающие глянцем. Кожа под млечной белизной чулок казалась золотисто-розовой. Какие у нее волосы, Роланд не разглядел. Они были туго забраны под тюрбан из расписанного от руки шелка цвета павлиных перьев, низко надвинутый на лоб. Заметно только, что брови и ресницы у нее светлые. Гладкое белое лицо четкой лепки смотрело сосредоточенно, неулыбчиво, губы не накрашены. Поздоровавшись, она попыталась взять у Роланда сумку и донести до машины, но Роланд от помощи отказался. «Любопытно, однако, что вы заинтересовались этим вопросом», — заметила доктор Бейли, когда ее автомобиль, зеленый, сверкающий полировкой Volkswagen Жук, мчался по шоссе. «Хорошо, что вы сюда выбрались. Будем надеяться, не напрасно». Она цедила слова с подчеркнутой аристократической небрежностью. Голос ее Роланду не понравился, но он уловил исходивший от нее резкий запах, что-то вроде запаха папоротника. «Не знаю, может, это просто пустые хлопоты. Тут ведь, в сущности, ничего особенного. Посмотрим». Университетский городок был уставлен башнями, облицованными белой плиткой с вкраплениями фиолетовой, оранжевой, а кое-где ядовито-зеленой. «Когда разгуляется ветер, — рассказала доктор Бейли, — плитки так и сыплются на головы прохожих. А ветер разгуливал по университетскому городку свободно. Ровная, как болотная низина территория, планировкой напоминала шахматную доску, и только фантазия архитектора, отвечавшего за устройство водоемов, несколько скрасила это однообразие. По разбитой на квадраты площади университета вился целый лабиринт каналов и бассейнов. Сейчас там плавали вороха опавшей листвы, которую расталкивали жемчужные рыльца японских карпов. Университет возник в самый разгар строительного бума, когда на расходы не скупились. С тех пор фасады поутратили опрятность, швы между белыми плитками облицовки стали заметнее, и пожелтевшие от действия городского воздуха плитки походили теперь на редкие, давно не чищенные зубы. Шелковая кайма на да нельзя пышном головном уборе доктора Бейли колыхалась от ветра. Ветер ерошил густые черные волосы Роланда. Сунув руки в карманы, он шел чуть позади стремительно шагавшей спутницы. Семестр еще не кончился, но вокруг не было ни души. Роланд спросил, куда подевались студенты. Доктор Бейли ответила, что сегодня среда, день, отведенный для спорта и самостоятельных занятий. По средам студентов не видно. Куда они пропадают, непонятно. Как сквозь землю проваливаются. Кто-то сидит в библиотеке, кто-то, большинство, не в библиотеке. А где, ума не приложу. Ветер морщил темную воду. От рыжих листьев ее поверхность казалась остро шершавой и одновременно раскисшей. Кабинет Мод Бейли располагался на последнем этаже башни Теннисона. Не назвали бы башней Теннисона, стала бы башней Девы Мариан. С едва уловимой брезгливостью заметила доктор Бейли, толкнув стеклянную дверь. Советник муниципалитета, который пожертвовал на нее средства, хотел, чтобы здание носило имя кого-нибудь из Робин Гудовой ватаги. Здесь у нас кафедра английской литературы, кафедра искусствоведения, деканат факультета гуманитарных наук и еще факультет исследований женской культуры. Информационный центр не здесь, он в библиотечном корпусе. Я вас потом отведу. кофе хотите?» Они подошли к безостановочному лифту. В пустом проеме с мерным стуком одна за другой ползли вверх площадки для пассажиров. Таких лифтов без дверей Роланд побаивался. Едва площадка поравнялась с полом, доктор Бейли шагнула внутрь. Роланд же замешкался и полез на площадку, когда она уже порядочно поднялась над полом, так что ему пришлось с усилием вскарабкиваться. Доктор Бейли наблюдала за этой вознёй молча. Стенки лифтовой шахты были выложены зеркальной плиткой. Горел бронзоватый свет. Доктор Бейли бросила на стоявшего в противоположном углу Роланда испепеляющий взгляд. Вышла она из лифта с той же безукоризненной ловкостью, а Роланд, ступив одной ногой на уходящий вниз пол, чуть не упал. В кабинете Мот одну стену заменяла стеклянная панель. По остальным стенам до самого потолка высились полки с книгами. Книги расставлены с толком. По темам, в алфавитном порядке, на корешках не пылинки. Только эта забота о чистоте и придавала спартанской обстановке хоть сколько-нибудь обжитой вид. Если что тут и радовало глаз, то лишь сама Мод Бейли. Хозяйка грациозно опустилась на одно колено, включила электрический чайник и достала из шкафчика две японские чашки бело-синей раскраски. «Присаживайтесь». Сухо бросила она, указав на низкое кресло с голубой обивкой, куда, без сомнения, обычно усаживала студентов, пришедших получить свою письменную работу с оценкой. Она протянула Роланду кружку светло-каштанового Нескафе. Тюрбан свой она все не снимала. «Так чем могу служить?» — спросила она, усевшись в кресло за письменный стол, который отгородил ее от Роланда как барьер. Тут Роланд принялся мысленно разрабатывать собственную стратегию укромности. До встречи с доктором Бейли его посещала робкая мысль, а не показать ли ей ксерокопии похищенных писем. Теперь он ясно видел. Нельзя. Нет у нее тепла в голосе. «Я занимаюсь Рандольфом Генри Падубом», — начал Роланд. «Помните, я вам писал. Я обратил внимание на одно обстоятельство, из которого следует, что он, возможно, был в переписке с Кристобаль Ламот. Вам о такой переписке ничего не известно? Что они встречались, это точно». «Когда?» Роланд показал отрывок, выписанный из дневника Крэбба Робинсона. «Что ж, может быть, в дневнике Бланш Персчет и найдется упоминание? Один из ее дневников у нас в информационном центре. Как раз за эти годы. Она стала вести дневник, когда они с Кристобаль поселились в Ричмонде. У нас в архиве хранятся практически все бумаги Кристобаль, которые остались после ее смерти в письменном столе. Она пожелала, чтобы их отослали ее племяннице Мэй Бейли, в надежде, что и у нее когда-нибудь появится вкус к поэзии». «И как?» «Появился?» «Насколько мне известно, нет. Она вышла замуж за кузена, уехала с ним в Норфолк, родила 10 детей, сама вела в этом многолюдном доме хозяйство. Я происхожу от нее по прямой линии. Она моя прапрабабка, и я, значит, прихожусь к Кристобаль, внучатой племянницей в 4-м поколении. Когда я устроилась работать в университет, то уговорила отца передать бумаги на хранение в архив. Материалы не так, чтобы обширные, но важные. Рукописи сказок, всякие клочки с недотированными стихами и, конечно, все редакции Мелюзины. Кристобаль ее переписывала 8 раз и постоянно что-нибудь меняла. Записная книжка, кое-какие письма от друзей и этот самый дневник Бланш Персчет. Один из нескольких всего за 3 года. Может, у нас были и другие, бумагами, к сожалению, не очень-то дорожили, но они никому не попадались. А Ламот? Она дневников не вела? Насколько мне известно, нет. Почти наверняка не вела. Есть письмо Кристобаль к одной ее племяннице, где она советует никаких дневников. Довольно-таки сильное письмо. Цитата. «Хорошо, если ты способна придать своим мыслям стройность и притворить их в произведение искусства. Хорошо, если ты способна отдаться повседневным заботам и чувствам. Убегай лишь привычки предаваться болезненному всматриванию в себя. Ничто так не связывает женщину в ее стремлении создать нечто достойное или прожить жизнь свою с пользой, как эта привычка. Вторая из этих целей достижима с помощью Божьей, с нею и средства отыщутся. Достичь первой поможет лишь воля. Конец цитаты. Это, как сказать, интересный взгляд. Это из поздних писем, 1886 год. Искусство как воля. Мало кто из женщин под таким подпишется, и, похоже, не только из женщин. У вас сохранились ее письма? Некоторые. Письма к родным. Такие вот увещевания, жалобы, советы, как печь хлеб, как делать вино. Есть несколько писем из Ричмонда, одно или два из Британии. Вы, может быть, знаете, у нее там были родственники, и она их навещала. Близких подруг, кроме мисс Персчет, у нее не было, но с мисс Персчет они жили в одном доме. Какая тут переписка? До подготовки писем к изданию дело не дошло. Леонора Стерн пытается что-то из них составить, но их немного наберется. Я подозреваю, что неизвестные письма могут обнаружиться в Силкорте у сэра Джорджа Бейли, только он никого к себе не пускает. Накинулся на Леонору с дробовиком. Я просил ее туда съездить вместо меня. Она, как вам известно, из Таллахасси, у нас, норфолкских Бейли, семейством из Силкорта с давних пор не лады. Тяжбы, взаимные обиды. Но из вмешательства Леоноры ничего хорошего не вышло. Ничего хорошего. Да, откуда вы, собственно, взяли, что Паду проявлял интерес к Ламот? Я нашел в принадлежавшей ему книге незаконченный черновик письма к неназванной женщине и подумал, что, может быть, это Ламот. Там еще упоминался Крэп Робинсон. Паду писал, что она понимает его поэзию. Но это вряд ли. Сомневаюсь, чтобы его поэмы пришлись ей по вкусу. Вся эта раздутая до космических масштабов мужественность, эта злобная антифеминистская штучка про медиума, как ее, духами вожденны, что ли, эта помпезная многозначность, что-что уж это Кристобель совершенно чуждо. Роланд взглянул на бледные губы, так и брыжущие ядом и совсем пал духом. Зачем он сюда приехал? Ведь она клеймила не только Падуба, но в каком-то смысле и его, Роланда. По крайней мере, так он это воспринял. Амут Бейли продолжала. «Я посмотрела у себя в картотеке. Сейчас я занимаюсь обстоятельным исследованием мелюзины», и нашла только одно упоминание о Падубе. В записке к Уильяму Рассетти, оригинал в Таллахасси, насчет одного стихотворения Ламот, которое Рассетти опубликовал. Цитата. «В эти хмурые ноябрьские дни больше всего я напоминаю себе несчастное создание из фантастической истории РГП, томящееся в ужасном глухом покое, приневоленное к смирению и всей душой жаждущее смерти. Только мужское геройство способно находить удовольствие, сооружая в воображении темницы для невинных, и только женское терпение способно вынести заточение в них наяву. Примечание. Глухой покой. В некоторых средневековых монастырях так называли карцеры, куда заточали особо провинившихся монахов до конца жизни. Это она про заточенную волшебницу Падуба? Нетерпеливо. Ну, разумеется. Когда это написано? В 1869 году. По-моему. Ну да, правильно. С чувством сказано, но мало что доказывает. Разве что ее неприязнь. Именно. Роланд отхлебнул кофе. Мот Бейли сунула карточку обратно в картотеку. Глядя на каталожный ящик, она сказала: «Вы, наверное, знаете Фергуса Вулфа. Он ведь, кажется, у вас в колледже работает?» «Да, да, это Фергус и посоветовал, чтобы я расспросил про Ламот именно вас». Пауза. Мут Бейли перебирала пальцами, будто что-то с них счищала. «Мы с Фергусом знакомы. Встречались в Париже на одной конференции». А голос-то чуть-чуть оттаял. С недобрым чувством отметил про себя Роланд. Нет уже того начальственного высокомерия. Он рассказывал. Бесстрастно произнес Роланд, высматривая, не промелькнет ли в ее лице немой вопрос, что рассказывал, как рассказывал. Мод Бейли поджала губы и поднялась. «Пойдемте, я вас отведу в информационный центр». Библиотека Линкольнского университета ничем не напоминала подубоведник. Стеклянная коробка, в которую прятан скелет-каркас, сверкающие двери в стенах из стеклянных трубок. Здание походило на ящик с игрушками или сооружение из деталей детского конструктора, вымахавшее до гигантских размеров. В раскраске книжных стеллажей из звонкого металла, мягких ковровых покрытий, глушащих шум шагов, красный цвет соседствовал с желтым, как на камзоле гамельнского крысолова. Также были выкрашены перила лестниц, кабины лифтов. Летом тут, наверное, было очень светло и невыносимо душно, а сырыми осенними вечерами за многочисленными окнами серело грифельное небо, точно стеклянный ящик поместили в другой ящик, и на оконные стекла рядами ложились отражения круглых ламп. Волшебные огоньки феи Динь-Динь в стране нет и не будет. Женский архив располагался в комнате-аквариуме с высоким потолком. Мот усадила Роланда, точно расшалившегося малыша, в кресло с полукруглой в обхват спинкой за стол из светлого дуба и начала выставлять перед ним коробки. Мелюзина 1, мелюзина 2, мелюзина 3, 4, мелюзина не установил ред, лирика бретонский цикл, духовная лирика, лирика разн, бланш. Она раскрыла эту коробку и указала Роланду на толстую в зеленом переплете книгу, немного смахивающую на гроссбух, с темными в мраморных разводах форзацами. Журнал повседневных событий, происходивших в нашем доме. Бланш Персчет. Начат в день нашего сюда переезда, мая первого дня, в майский праздник 1858 года. Роланд почтительно извлек книгу. Прикасаясь к ней, он не ощущал той магнетической силы, которая исходила от двух черновиков, лежавших сейчас у него в кармане, и все-таки дневник раздразнил его любопытство. Его беспокоила мысль, что вернуться в Лондон надо сегодня же. Билет в оба конца действителен только один день. Его беспокоила мысль, что в разговоре с ним Мот едва сдерживает раздражение. Роланд пролистал дневник. Страницы были исписаны прелестным, взволнованным почерком, записи велись от случая к случаю. Ковры, гардины, тихие радости уединения. Сегодня наняли старшую кухарку, новый рецепт тушеного ревеня, картина с изображением младенца Гермеса с матерью. И, наконец-то, завтрак у Крэба Робинсона. Вот, нашел. И прекрасно. Я вас оставлю. Зайду за вами перед закрытием. В вашем распоряжении 2 часа. Спасибо. Цитата. Завтракали у мистера Робинсона, старого джентльмена, человека любезного, но прозаического. Он рассказал запутанную историю про бюст Виланда, спасенный им к великой радости Гёте и других светочей литературы от незаслуженного забвения. За всю беседу никто не сказал ничего интересного, и я, сидевшая тише воды ниже травы, не исключение. Впрочем, я и сама в исключение не метила. Были миссис Джонс, мистер Баджетт, поэт Падуб без супруги, миссис Падуб занемогла, кое-кто из студентов Лондонского университета. Принцессой много восхищались, и было отчего. Она высказала весьма и весьма здравые мысли мистеру Падубу, чьи стихи мне совсем не по вкусу. Принцесса же напрямик объявила, что они ей очень нравятся, отчего он, конечно, так и растаял. Стихам его, на мой взгляд, недостает той лирической плавности и силы чувства, какие находишь у Альфреда Теннисона. Притом я сомневаюсь, чтобы он писал искренне. Его поэма о Месмере для меня большая загадка. Никак не разберу, как же он относится к животному магнетизму. Стоит ли за него или насмешничает? Тоже и с другими его произведениями. И от этого часто берет сомнение, да хочет ли он вообще что-то сказать этими гремучими словами. Что до меня, то мне пришлось выдержать целый допрос, который учинил мне какой-то одержимый одной мыслью юный либерал из университетских, домогавшийся моего мнения о трактарианцах. Примечание. Трактарианцы. Участники Оксфордского движения, возникшего в 1830-х годах течения в англиканской церкви, которое отстаивало идею о тесной связи англиканства с римской католической церковью. Ну и удивился бы он, выскажи я свое мнение об этом предмете, но я предпочла не давать ему случая свести более близкое знакомство и лишь отмалчивалась, улыбалась да беспрестанно кивала, ни единым словом не выдав своих мыслей. Я почти обрадовалась, когда мистер Робинсон пустился рассказывать всему обществу, как они с Вотсвортом путешествовали по Италии, как Вотсворт чем дальше, тем больше тосковал по дому, так что убедить его любоваться итальянскими видами стоило немалых трудов. Я тоже тосковала по дому и едва дождалась той минуты, когда двери нашего бесценного парадного наконец закрылись за нами, и мы остались вдвоем в тиши нашей маленькой гостиной. Если бы мне хватило духу, я бы ответила мистеру Робинсону, что дом — вещь не пустая, то есть, если это не временное пристанище, а в самом деле и свой дом, как наше милое гнездышко. Когда я задумываюсь о своей прежней жизни, когда вспоминаю, какой рисовалась мне тогда самая вероятная участь, ожидающая меня впереди, отведенная из милости местечко в дальнем уголке ковра в чужой гостиной или каморка прислуги или еще что-нибудь не лучше, я благодарна за каждую мелочь, несказанно мне дорогую. Мы с принцессой подкрепились холодной курицей с салатом, который приготовила Лайза, после обеда прогулялись по парку, поработали, вечером кружка молока и ломтик белого хлеба, посыпанный сахаром, трапеза во вкусе Вотсворта. Потом музицировали и пели дуэтом, читали вслух избранные места из «Королевы фей». Наши дни сплетаются из нехитрых житейских утех, чью важность не стоит преувеличивать, и утех более высокого порядка, в сфере искусства и мысли. Этим утехам мы теперь можем предаваться невозбранно, ибо нету рядом ни запретителей, ни строгих судей. «Поистине, Ричмонд — это Биула», — сказала я, но принцесса добавила. Лишь бы какая-нибудь злая фея не позавидовала нашей счастливой участи. Конец цитаты. Примечание. Биула. Страна блаженства. Название восходит к книге пророка Исаии 62:4. В русском синодальном переводе это слово передано как «замужняя земля». В пути паломника Джона Биньяна Биула — край, где отдыхают паломники перед уходом в жизнь вечную. Последующие 3,5 недели не отмечены ничем особенным. Упоминание незамысловатых блюд, прогулки, чтение, музыка, задуманные бланш-картины. И вдруг Роланд наткнулся на фразу, которая заслуживала внимания. А может, и не заслуживала. Если вчитаться, все-таки заслуживала. Цитата. Подумываю написать маслом сцену из Мэлори. Пленение Мерлина девой Ниневой или одинокую деву из Астолата. В голове теснятся сотни смутных образов, но ни одного ясного, главного. Всю неделю зарисовывала дубы в Ричмондском парке. Мой штрих слишком воздушен и не в силах передать их матерую кряжестость. Отчего мы непременно стараемся вывести грубую силу в привлекательном виде? Не Неву или Деву Лилию надо бы писать с натуры, но просить принцессу, чтобы она подарила мне столько времени, я не решаюсь, хотя смею думать, она не скажет, что время, когда она позировала мне для Кристобали перед сэром Леолайном, пропало совсем уж попусту. Картины мои такого жиденького письма, что походят на витражи. Витраж может ожить, заиграть, только если там, в пространстве за ним, заблещет свет. Но за картиной нет никакого там, никакого пространства. Ах, как не хватает мне силы! Принцесса повесила Кристобаль у себя в спальне, и в утренних лучах все изъяны картины так и лезут в глаза. Принцесса очень взволновала полученное нынче длинное письмо. Читая его, она все улыбалась, мне не показала и, дочитав, тут же сложила и спрятала. Конец цитаты. Запись не давала никаких оснований считать это длинное письмо тем самым посланием Падуба. Тут Роланд исходил только из цели своих поисков. А так, письмо и письмо. Получала ли Кристобаль еще письма? Через 3 недели в дневнике появляется еще одна многозначительная, незначительная запись. Цитата. «Мы с Лайзой стряпаем желе из яблок и айвы. По всей кухне, как клочья паутины, куски кисеи, хитроумно растянутые меж ножек перевернутых стульев, из кисеи капает варево. Лайза поминутно лижет желе, схватилась или нет, даже язык обожгла. С ложки не пробуй, то ли жадничает, экономит, то ли норовит показать усердие. Жадность за Лайзой водится. Мне сдается, что по ночам она уплетает хлеб и фрукты. Перед завтраком я обнаруживаю, что от булки в хлебнице кто-то, не я, совсем недавно отрезал кусок. Принцесса в этом году нам не помогает. Все дописывает свое письмо с рассуждениями о литературе, а меня уверяет, что не письмо пишет, а спешит закончить стеклянный гроб для своей книжки сказок. Стихи она, как видно, сочиняет реже, чем прежде, и уже не показывает мне их вечерами, как бывало. За всей этой перепиской она губит свое истинное дарование. А уж ей-то нет нужды поощрять это почтовое угодничество. Она и без него знает себе цену. Мне бы так знать свою. Конец цитаты. Спустя 2 недели, цитата. «Письма, письма, письма. И все не ко мне. Мне про них ни слова, мне их не показывают. Но я, милостивая государыня, не слепая. Я не горничная, приученная не замечать, чего не положено. Не трудитесь поспешно прятать ваши письма в корзинку с рукоделием, незачем бежать к себе и засовывать их в стопку носовых платков. Я не соглядатый, не любопытная пролаза, не приставленная к вам гувернантка. Да-с, кто-кто, только не гувернантка. От этой участи я благодаря вам избавлена, и никогда, даже на миг, на единый миг, не дам вам повода упрекнуть меня в неблагодарности или навязчивости». Конец цитаты. Спустя 2 недели, цитата. «Итак, у нас завелся чужой. Кто-то шныряет вокруг нашего тихого домика, вынюхивает, тихонько дергает ставни, пыхтит под дверями. В прежние времена, чтобы отвадить зловредных духов, над дверью вешали гроздья рябины и найденную подкову. Надо и мне повесить на видном месте. Может, хоть так помешаю ему пробраться в дом. Пес Трей, когда поблизости чужие, делается неспокоен. Он топорщит шерсть на загривке, как волк, который почуял охотника и хватает зубами воздух. Каким маленьким, каким укромным представляется жилище, когда ему грозит беда. Какие махины эти замки! И как страшно затрещат они под ударами!» Конец цитаты. Спустя две недели... Цитата. «Куда девалась задушевность наших бесед? Где то малое, но сокровенное, что рождало между нами тайный стройный лад? Неотвязный соглядатый приникает к каждой трещинке, каждой щелке и беззастенчиво подсматривает за нами. Она смеется и твердит, что это всего лишь досужее любопытство, что самого важного, самого заветного он все равно не увидит, и это правда, не увидит, не увидит ни за что. Но ей в забаву, когда он слоняется и пыхтит за крепкими стенами нашего дома, ей воображается, что он всегда будет так же смирен, как нынче. Не то чтобы я считал у себя рассудительнее, я вообще не рассудительно, никогда рассудительностью не отличалась, но мне страшно за нее. Я спросила, много ли она написала за последнее время, и она со смехом ответила, что сейчас каждый день узнает все больше для себя нового, очень много нового. А когда учение закончится, у нее появится множество новых тем и новых мыслей. И она поцеловала меня и назвала «славная моя Бланш» и прибавила: «Ты же знаешь, душа у меня чиста, дух крепок, и безрассудство не в моем характере». Я возразила, что мы все, все безрассудны, одна только помощь свыше способна укрепить нас в минуту слабости. Она же отвечала, что никогда еще эта помощь не была ей так ощутительна, как в эти дни. Я поднялась к себе в спальню и в отчаянии стала молиться так же горячо, как молилась когда-то о том, чтобы мне представился случай оставить дом миссис Типпи. Тогда я и не надеялась, что моя молитва будет услышана. Сквозняк трепал пламя свечи, огромные тени ощупывали потолок, точно цепкие пальцы. Хорошо бы окружить такими вот цепкими тенями фигуры Мерлина и Ниневы. Она пришла, застала меня на коленях, подняла и сказала, что нам нельзя ссориться, что она никогда, никогда не даст мне повода усомниться в ее чувствах, прочь эти мысли. Она не лукавила, это ясно. Вид у нее был взволнованный. В глазах стояли слезы. Мы успокоились, умолкли и долго-долго оставались вместе, заполняя это молчание на наш лад. Конец цитаты. На другой день. Цитата. «Волк больше не рыщет вокруг дома. Место у очага осталось за троим. Я начала писать деву Лилию Остолацкую. Мне вдруг показалось, что это наилучший предмет для картины». Конец цитаты. Это была последняя запись. На ней дневник неожиданно, не дотянув даже до конца года, обрывался. Были ли другие дневники? Роланд заложил бумажками страницы с записями, которые складывались или не складывались в рыхлое повествование. Отождествлять чужого с автором писем, автора писем с Рандольфом Генри Падубом, не было никаких оснований, и все же Роланд ни на минуту не сомневался, что все трое — один и тот же человек. Почему же тогда Бланш не пишет об этом прямо? Надо бы спросить про чужого у Мод Бейли. Но как ее спросишь, не открыв ли, не выдав причины своего интереса? А потом ежится под ее укоризненными и презрительными взглядами? Мод Бейли высунула голову из-за двери. «Библиотека закрывается. Что-нибудь нашли?» «Да вроде нашел. Правда, может, это все мои домыслы. Тут есть некоторые факты, и я хотел бы их у кого-нибудь, у вас уточнить. Можно будет сделать ксерокопию? А то я не успел выписать. Я...» «Сухо. Плодотворно вы сегодня поработали. А потом мягче. Можно сказать, не скучали?» «Не знаю, не знаю. По-моему, пустые хлопоты». Мот уложила дневник обратно в коробку. «Если надо помочь, я к вашим услугам», — объявила она. «Пойдемте выпьем кофе». «На факультете женской культуры есть кафетерии для преподавателей». «А меня туда пустят?» «Разумеется», — ледяным тоном ответила Бейли. Они присели за низкий столик в углу под рекламным плакатом университетских яслей. Со стены напротив на них смотрели реклама консультационной службы «Все про аборты», «Женщина вправе распоряжаться своим телом», «Женщины — главная наша забота» и афиша феминистского ревю «Только у нас». «Фееричные феечки», «Роковые вамп», «Фаты Морганы», «Дочери Кали». «Да жути прикольно, до слез смешно, как умеют смешить и грешить только женщины». Народу в кафетерии было немного. В противоположном углу похохатывала женская компания, все до одной в джинсах, у окна склонив друг к другу розовые головы, ощетинившиеся косичками, озабоченно беседовали две девицы. В таком окружении разительная элегантность Мод Бейли выглядела особенно необычно. Мод казалась воплощенной неприступностью, и Роланд, который от безвыходности уже решился показать ей ксерокопии писем и настроился на доверительный разговор, поневоле подвинулся ближе, как будто пришел на свидание и заговорил в полголоса. «Что вы можете сказать про этого чужого, который так перепугал Бланш Персчет? Волк, который рыскал вокруг дома. Что о нем известно?» «Ничего определенного. Леонора Стерн, помнится, предположила, что это некий мистер Томас Хёрст, молодой человек из Ричмонда. Он любил бывать у Кристобали и Бланши и вместе с ними музицировать. Девушки превосходно играли на фортепиано, а он аккомпанировал на гобой. Сохранились два письма, которые написала ему Кристобаль. К одному приложено кое-что из ее стихов, на наше счастье он их сберег. В 1860 году он на ком-то там женился и исчез со сцены. Что Хёрст за ними подглядывал, это, скорее всего, фантазии Бланш. У нее было буйное воображение. Притом она ревновала. Конечно, ревновала. А письма с рассуждениями о литературе, о которых она упоминает, от кого они? Имеют они какое-нибудь отношение к чужому? Насколько мне известно, нет. Она от многих получала обстоятельные письма, например, от Ковентри Патмора. Его восхищала ее милая простота и благородное смиренномудрие. Кто ей только не писал. Вот и это могли быть письма от кого угодно. А вы думаете от Рандольфа Генри Падуба? Нет, просто давайте-ка я вам кое-что покажу. Роланд достал ксерокопии писем и, пока Мот разворачивала, предупредил. «Сначала объясню. Об их существовании даже не подозревают. Я их нашел и, кроме вас, никому не показывал». «Почему?» — спросила Мот, не отрываясь от чтения. «Не знаю. Взял и оставил у себя. Почему, не знаю». Мот дочитала. «Что ж», — заметила она, — «даты совпадают. Материала на целую историю, основанную на одних домыслах. Она заставит многое пересмотреть. Биографию Ламот. Даже представление о Мелюзине. Это история про фею. Любопытно». «Любопытно, правда? Биографию Падуба тоже придется пересмотреть. Его письма, они обычно такие пресные, учтивые, такие бесстрастные, а эти совсем другие. А где подлинники?» Роланд запнулся. «Придется сказать. Ведь без помощника не обойтись». «Я взял их себе», — признался он. «Нашел в одной книге и взял. Не раздумывая, взял и все». «Строго, но уже оживленнее. Но почему? Почему вы их взяли?» «Потому что они были как живые. В них звучала такая настойчивость, Не мог я их оставить просто так. Меня словно толкнуло что-то, словно озарило, как вспышка. Я хотел их вернуть на место. Я верну. На следующей неделе. Просто еще не успел. Нет, я их не присвоил, ничего такого. Но ни Собрайлу, ни Аспицу, ни лорду Падуба они тоже не принадлежат. То, что в них, это очень личное. Я говорю, не совсем понятно. Да, не совсем. В научных кругах это открытие произведет сенсацию. А вместе с ним и вы. Вообще-то я действительно хотел сам заняться их исследованием. Простодушно согласился было Роланд и вдруг сообразил, что его оскорбили. Нет, нет, что вы, я не затем, совсем не затем. Просто они почему-то стали мне очень дороги. Вы не понимаете. Я ведь не биограф. Я литературный критик старой школы, работаю с текстами. Это не по моей части, такие вот... У меня в мыслях не было на них заработать. На следующей неделе я их верну. Я просто хотел сохранить их в тайне, чтобы личное так и осталось личным. Я хотел их исследовать. Мот покраснела. Слоновая кость подернулась румянцем. Простите, сама не пойму, чего это я вдруг. Но ведь это первое, что приходит в голову. Я все-таки не представляю, как это можно вот так взять и скрыть от всех два важных документа. Я бы на такое не решилась. Нет, теперь-то мне ясно, что у вас были и другие причины. Теперь-то ясно. Я только хотел узнать, что было дальше. Ну, снять ксерокопии из дневника Бланш я вам позволить не могу. У него корешок еле держится. Хотите... «Сделайте выписки. Да поройтесь еще в этих ящиках. Мало ли что там обнаружится. В конце концов, сведения о Рандольфе Генри Падубе в них пока еще никто не искал. Снять вам до завтра комнату в общежитии?» Роланд задумался. «Комната в общежитии. Что может быть соблазнительней? Тихий угол, где можно провести ночь одному без Вэл, погрузиться в мысли о Падубе, побыть самому себе хозяином. Но комната в общежитии ему не по карману, да и обратный билет у него на сегодня. Я уже купил обратный билет. Можно все переиграть. Нет, я лучше поеду. Денег нет. Я же безработный филолог. Румянец Мот стал совсем пунцовым. Я об этом не подумала. Тогда можете остановиться у меня. Свободная кровать найдется. Чем приезжать еще раз, тратиться на дорогу, лучше остаться. Ужин я приготовлю, а завтра посмотрите остальной архив. Вы меня не стесните. Роланд покосился на черные лоснящиеся строки ксерокопии, заменившие собой жухлые бурые начертания. «Ну, хорошо», — сказал он. Мот жила на окраине Линкольна, на первом этаже кирпичного дома георгианской постройки. Квартира ее, две просторные комнаты, кухня и ванная, была когда-то целым скопищем контор, живших в этом же доме коммерсантов. Входная дверь в квартиру была в те годы парадным входом в контору негацианта. Потом дом отошел к университету, и сегодня на верхних этажах квартировали преподаватели. Окно кухни, отделанное матовым кафелем, смотрело на кирпичный двор, уставленный катками с вечно зелеными кустиками. Обстановка гостиной ничем не выдавала, что ее хозяйка — специалист по викторианской эпохе. Ослепительно белые стены, белые светильники, белый обеденный стол, на полу белесый ковер. Гостиную наполняли вещи самых разных цветов — темно-синего, багрового, канареечного, густо-розового, никаких блеклых или пастельных тонов. В нишах с подсветкой по сторонам камина красовались флакончики, пузырьки, пресс-папье и тому подобные стеклянные безделушки. Попав в гостиную, Роланд почувствовал себя посторонним и внутренне сжался, как будто пришел на вернисаж или на прием к хирургу. Мот оставила его и пошла готовить ужин. От помощи она отказалась, а Роланд позвонил к себе в Патни. Трубку никто не взял. Мот принесла ему выпить и предложила. «Хотите почитать сказки для простодушных? У меня есть первое издание». Устроившись на огромном диване возле камина с горящими поленьями, Роланд стал перелистывать том в потертом переплете из зеленой кожи, на котором отдаленно готическими буквами было вытеснено заглавие. Цитата. «Жила-была королева, и было у нее, по ее разумению, все, чего душа пожелает. Но вот услыхала она от некоего странника о невиданной птичке-молчуньи. Живет эта печуга среди заснеженных гор, гнездо свивает один только раз, выводит золотых и серебряных птенчиков, и только тогда, пропев единственную на своем веку песню, исчезает, как снег в долинах. И возмечтала королева об этой птичке. Жил-добыл бедный башмачник, и были у него три сына, славные крепкие юноши, и две дочки-красавицы. Была еще третья, но такая неумелая, то тарелку разобьет, то пряжу спутает, масло у нее не пахтается, молоко сворачивается, станет очаг разжигать, дыму в жилье напустит. Ни к чему не способна, вечно мыслями в облаках. Говаривала ей мать. «Свести бы тебя в дремучий лес, чтобы ты там сама о себе заботилась, мигом бы научилась слушать добрых людей и всякую работу делать как надо». И потянула неумеху в дремучий лес, хоть немножко побродить там, где нету ни тарелок, ни рукоделия. Может, там-то и выпадет ей случай исполнить то, чего просила ее душа. Конец цитаты. Роланд принялся рассматривать гравюры, автор которых был указан на титульном листе. Иллюстрации Б.П. Вот женская фигура на лесной поляне. На голову наброшен платок, фартук развивается, на ногах большущие деревянные башмаки. Вокруг сомкнулись мрачные сосны, сквозь сплетение хвоистых ветвей смотрят бесчисленные белые глаза. А вот другая фигура, закутанная, кажется, в сеть, унизанную бубенцами. Спутанные сетью кулаки колотят в дверь домика, а наверху к окнам прильнули злобные бугристые лица. И снова мрачные деревья, у их подножия хижина. Вокруг нее, положив морду на белое крыльцо, по драконьей обвился длинным изгибистым телом волк. Шкура волка выписана в той же манере, что и иглистый лапник. На ужин Мот Бейли подала консервированных креветок, омлет, зеленый салат, рокфор, поставила на стол вазу с кислыми яблоками. Разговорились про сказки для простодушных. По словам Мот, жутковатые истории, заимствованные большей частью у братьев Гримм и Тика, причем почти в каждой действовало животное, и кто-нибудь кого-нибудь не слушался. Вместе посмотрели одну сказку. Про женщину, которая обещала отдать все на свете, лишь бы у нее был ребенок, какой угодно, хоть еж. Так и случилось. Она родила чудище, наполовину мальчика, наполовину ежа. Бланш изобразила мальчугана-ежа на высоком стульчике из викторианской детской, за столом в викторианском вкусе. Позади чернеют стекла буфета, а на передний план бесцеремонно вторглась ручище, которое требовательно указывает на стоящую перед малышом тарелку. Тупое мохнатое рыльце скривилось, точно зверек вот-вот захнычет. Вздыбленные колючки на уродливой головке напоминают лучи нимба. Этот колючий нимб охватывает лишенную шеи фигурку до плеч, а ниже несуразно топорчится крахмальный плаеный воротник. На короткопалых лапках малыша видны тупые коготки. Роланд спросил, что пишут об этой сказке литературоведы. Мот рассказала, что, по мнению Леоноры Стерн, в ней выразился страх женщины викторианского времени, да и не только викторианского, что ее ребенок окажется уродом. Подоплека примерно та же, что у истории о Франкенштейне, навеянной Мэри Шелли воспоминаниями о родовых муках и отчаянным страхом перед деторождением. Вы тоже так думаете? Это известная сказка, сказка братьев Гримм. Ёж верхом на черном петухе сидит на дереве, играет на волынке и дурачит прохожих. Но, по-моему, новая обработка многое говорит о самой Кристобаль. Она, как мне кажется, просто не любила детей. В те времена это было общее свойство многих незамужних тетушек. А Бланш ежика жалко. Жалко? Мод пригляделась к картинке. Да, правда. Зато Кристобаль его не пожалела. У нее в сказке он становится ловким свинопасом. Откармливает свиней лесными желудями, стадо разрастается, а потом ликование на бойне, свиное жаркое, шкварки. Каково это читать современным детям? Они льют слезы даже по тем свинкам, в которых вселились изгнанные Иисусом бесы. У Кристобаль ёж — это какая-то сила природы. Когда все против него, в нем просыпается азарт. В конце концов он получает в жены королевскую дочь, которая должна спалить его колючую шкурку. Сжигает, и в объятиях у нее оказывается прекрасный принц, слегка опаленный и закопченный. И Кристобаль заканчивает так. Ожалел ли он, что потерял свое оружие, острые иглы и свою дикарскую сметливость? Про то в истории не рассказывается, ибо дело пришло к счастливому исходу, и нам пора поставить точку. Здорово. Мне тоже нравится. А вы занялись Ламот, потому что она ваша родственница? Наверное. Да нет. Просто когда я была совсем маленькая, мне запомнилось одно ее стихотворение. Понимаете, у нас, у Бейли, Кристобаль не считается каким-то там предметом гордости. Бейли к литературе равнодушны. Я выродок. Моя норфолкская бабушка говорила, что слишком заучишься, будешь плохой женой. И потом норфолкские Бейли с линкольнширскими Бейли не общаются. У линкольнширских все сыновья погибли в Первую мировую, выжил только один. Он вернулся с войны инвалидом и едва сводил концы с концами. А у норфолкских родственников деньги не переводились. София Ламот вышла за линкольнширского Бейли. Так что в детстве я и не знала, что у нас в роду была поэтесса, то есть что у нашего предка была свояченица поэтесса. Два родственника выиграли на скачках в дерби. Дядюшка совершил рекордное восхождение на Эйгер. Вот чем гордились. И что это за стихотворение? О Севилле Кумской. Из книжки, которую мне подарили как-то на Рождество. Она называлась «Призраки и другие диковины». Сейчас покажу. Роланд прочел. «Кто ты? Остов бессильный, ссохшийся, мрачный, в склянице пыльной на полке чердачной. Кем была прежде? Феб наущал меня, жег меня жар его. Это кричу не я, голос мой — дар его. Что ты видишь? Зрело чудные дела, тверди творенье, Цезаря видела я погребение. На что уповаешь? Чувство остынет, клятвам не верите, как благостыни жажду я смерти. Грустное стихотворение. Маленьким девочкам всегда грустно, они любят погрустить. Им кажется, будто грусть — это душевные силы. Севилле в бутылке не грозили никакие напасти, ее даже тронуть никто не мог, а она хотела умереть. Я и не знала тогда, что это за Севилла такая. Ритм понравился. А потом, когда я засела за статью о пороговой поэзии, стихотворение вдруг вспомнилось, а с ним и Кристобаль. Я писала статью о пространстве в представлении женщин викторианской эпохи. маргинальные существа и лиминальная поэзия, об агорафобии и клаустрофобии, о противоречивом желании вырваться на простор, на вересковые пустоши, в безграничность, и в то же время забиться, замкнуться в убежище потеснее. Как Эмили Диккенсон в своем добровольном заточении, как Сивилла в своей бутылке. Примечание. Лиминальность. От латинского «лимен» — граница, предел. Пограничное состояние, предшествующее переходу в другое состояние. Агорафобия — боязнь открытого пространства. Или как волшебница Падуба в своем глухом покое. Это другое. Он наказывает ее за красоту и, как ему кажется, греховность. Но нет. Он пишет о тех, кто, как и она сама, считает, что ее следует наказать за красоту и греховность. Ведь она сама согласна с этим приговором. Она, но не Падуб. Падуб предоставляет читателям решать, кто прав, кто не прав. В глазах Мот мелькнуло желание поспорить, но вместо этого она спросила: «А вы? Почему вы занимаетесь Падубом?» «Это от матери. Она его очень любила. Она в университете изучала английскую литературу. Мне с детства знакомы его образы. Его сэр Уолтер Рэли, король Оффа на своем валу, поэма про битву при Азинкуре. А позднее Рагнарёк». Роланд замялся. «Когда я окончил школу и размышлял, что я оттуда вынес, они-то и оказались самым живым воспоминанием». И Мот улыбнулась. «Вот-вот, это точно. С нашим образованием мало что остается в живых». Мот постелила ему на высоком белом диване в гостиной. Не набросала груду спальников и одеял, именно постелила. Свежие только из стирки простыни, подушки в хлопчатобумажных наволочках изумрудного цвета. Из выдвижного ящика под диваном вылезло белое ворсистое одеяло. Мот отыскала для Роланда новую зубную щетку в нераспечатанной упаковке и вздохнула. «Обидно, что сэр Джордж такой. Такой желчный нелюдим. Кто знает, что у него хранится?» «Вы никогда не видели Силкорт? Викторианская готика ажурнее некуда. Шпили, стрельчатые окна и все это в лесистой долине. Я могу вас туда свозить, если у вас будет время. Вообще-то все, что связано с жизнью Кристобаль, меня не так уж и занимает. Чудно. Мне как-то даже неловко прикасаться к вещам, которые она держала в руках, осматривать места, где она бывала. Главное — ее язык, правда? Ее мысли». «Совершенно справедливо. Всякие подробности, этот чужой, которого боялась Бланш, до них мне и дела не было. Знаю только, что ей кто-то там померещился, а кто он? Какая разница? Но вы что-то во мне всколыхнули». «Посмотрите», — произнес Роланд и достал из кейса конверт. «Я их захватил с собой. Что еще было с ними делать? Чернила, правда, выцвели, но...» Цитата. «Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Я чувствую, что мы с вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность — это не блажь, не самообман». Конец цитаты. «Да», — сказала Мот, — «и правда, как живые. Они не закончены. Не закончены. Только начало. Так хотите посмотреть, где она жила? Где как раз все и закончилось? Закончилась ее жизнь». Роланду вспомнился потолок в потеках кошачьей мочи, комната с видом в тупик. «Ну что ж, раз уж я все равно здесь, пора спать. В ванну идите первым. Пожалуйста». «Спасибо. Спасибо за все. Спокойной ночи. Роланд, затаив дыхание, вступил в ванную. Обстановка тут не располагала устроиться с книгой или нежиться в ванне. Все вокруг холодное, зеленое, стеклянное, все сияет чистотой. На массивных, зеленоватых цвета морской волны стеклянных полочках застыли крупные флаконы темно-зеленого стекла. Пол выложен стеклянными плитками, в которых, если вглядеться, на миг открывалась обманчивая глубина. Занавеска, отгораживающая ванну, блестела, как остекленевший водопад, и такая же полная влажных отсветов занавеска закрывала окно. На полотенце-сушителе в безукоризненном порядке висели сложенные полотенца с зеленым геометрическим узором. Нигде ни крупинки талька, ни мыльного пятнышка. Склонившись над раковиной почистить зубы, Роланд увидел на ее серо-зеленой поверхности свое отражение. В памяти возникла его собственная ванная, вороха старого белья, открытые футлярчики с тушью для ресниц, развешанные, где попало, рубашки и чулки, липкие флаконы с кондиционером для волос, тюбики крема для бритья. А чуть позже, в той же ванной, подставив рослое тело под горячую шипящую струю душа, стояла Мот. Ей представлялась такая картина. Огромная кровать, раскиданное и смятое постельное белье, замызганные простыни и покрывала там и сям торчат островерхими буграми, как взбитый белок. Это опустевшее поле битвы возникало перед ней всякий раз, как она вспоминала Фергуса Вулфа. А если еще поднапрячь память? Вспоминались немытые кофейные чашки, брюки, валявшиеся там, где их сбросили, пачки пыльных бумаг с круглыми следами от винных бокалов, ковер весь в пыли и сигаретном пепле, запах несвежих носков и всякие другие запахи. Фрейд был прав, размышляла Мот, старательно намыливая свои белые ноги. Влечение — оборотная сторона отвращения. Парижская конференция, на которой она познакомилась с Фергусом, называлась «Гендерные аспекты автономного текста». Мот выступала с докладом о пороговой поэзии, а Фергус представил свое капитальное исследование «Сексуально-активный кастрат» — эгофалоцентрическая структурация гермафродитических персонажей Бальзака. Основные положения его доклада были выдержаны как будто бы в феминистском духе, но тон выступления отдавал ёрничеством, дискредитировал идею. Фергус резвился на грани самопародии. Он так и ждал, что Мот нырнет к нему в кровать. «Между прочим, ты и я, мы тут самые светлые головы. Эх, да чего же ты хороша, самая красивая женщина на свете. Я тебя очень, очень хочу. Это сильнее нас, неужели не понимаешь?» Задним числом Мот так и не нашла разумного объяснения, почему это оказалось сильнее ее, но желание Фергуса исполнилось. А потом у них что-то разладилось. Мот поежилась. Она натянула удобную ночную рубашку с длинным рукавом, сняла купальную шапочку и распустила свои пшеничные волосы. Яростно расчесала их, придерживая, чтобы не разлетались, и оглядела в зеркале свое безупречно правильное лицо. Красивая женщина, по словам Симоны Вайль, глядя в зеркало, говорит себе: «Это я». Некрасивая с той же убежденностью скажет о своем отражении: «Это не я». Мот понимала, что при таком резком противопоставлении все получается чересчур упрощенно. Это кукольное лицо в зеркале было как маска, не имело к ней никакого отношения. Об этом быстро догадались феминистки на одном собрании. Когда Мот взяла слово, ее тут же освистали и ошикали. Они решили, что пышное великолепие, которым природа увенчала ее голову, это искусственная приманка для мужчин, результат воздействия какого-то противоестественного средства для волос, придающего им товарный вид. Начав преподавать, Мот подстриглась так коротко, что голова оказалась почти обритой, белая кожа под робкой порослью зябла. Фергус разглядел, как боится она своего кукольного лица маски, и взялся за нее по-свойски. Попытался раздразнить ее хорошенько, чтобы она выкинула все страхи из головы. В ход пошли строки Йейтса, которые Фергус декламировал со своим ирландским акцентом. «Кто, пленившись видом взбитых у висков кудрей неприступных, крепостных волков, скажет, главное — душа, не прелесть желтых завитков?» «Эх ты!» — добавил Фергус. «Умная, образованная женщина, вон на что поддалась». «Ничего я не поддалась», — возразила Мот. «Я на это вообще не обращаю внимания». Тогда Фергус стал приставать. «Если ей все равно, пусть отпустит волосы», и она согласилась. Волосы росли, закрыли виски, затылок, шею, спустились до плеч. Она отпускала их ровно столько, сколько продолжался их роман. Когда Фергус и Мот расстались, на спину ей уже легла порядочная коса. Снова остригать волосы Мот не стало из гордости. Не хотелось показывать, что с его уходом в ее жизни что-то изменилось. Но теперь волосы всегда были спрятаны под каким-нибудь головным убором. Высота просторного дивана Мот, на котором расположился Роланд, казалась ему верхом блаженства. В комнате стоял едва уловимый винный дух и тонкий аромат корицы. На уютное бело-изумрудное ложе падал свет массивной бронзовой лампы под зеленым абажуром с кремовым исподом. Но что-то в душе у Роланда никак не могло настроиться на сонный лад, что-то ворочалось от соднящего чувства. Точно настоящая принцесса на горошине на груди пуховиков. «Принцесса». Так Бланш Перчет звала Кристобаль. Да и Мот Бейли — хрупкая принцесса-недотрога. Роланд оказался случайным гостем в женской цитадели, как некогда Рандольф Генри Падуб. Раскрыв сказки для простодушных, Роланд погрузился в чтение. «Стеклянный гроб». Жил-добыл на свете портняшка, славный неприметный человек. Шел он как-то лесом, куда занесло его, должно быть, во время странствий в поисках работы. В те поры мастеровые люди, чтобы хоть немного заработать на пропитание, исхаживали много дорог, а наряды тонкой работы, какие выделывал наш герой, раскупались не так бойко, как дешевое наспех пошитое платье, хоть то и сидело скверно и изнашивалось скоро. Но портняшке все нипочем. Он по-прежнему искал, не будет ли кому нужды в его умении. Вот идет он по лесу и воображает, что где-то за поворотом ждет его счастливая встреча. Да только кому тут повстречаться, ведь он забирался все дальше, в темную чащу, где и лунный свет не сиял, а лишь рассыпался по мху тупыми голубоватыми иголочками. И все же набрел он на поляну, а на поляне домик, стоит и будто его дожидается. И обрадовался же портняшка, когда увидел, что из щелей меж ставен пробивается желтый свет. Он смело постучал в дверь. В доме зашуршало, заскрипело, дверь чуть-чуть приотворилась, и показался за нею старичок. Лицо словно седой пепел, длинное косматое бородище тоже седа. «Я заплутавший в лесу путник», — сказал портняшка. «Еще я искусный мастер. Брожу, ищу, не найдется ли где работы». «Не пущу я тебя», — отвечал седой старичок. «В искусных мастерах я нужды не имею, вот не впустить бы мне вора». «Будь я вор», — сказал портняшка, — «я бы ворвался силой или залез тайком. Нет, я честный портной. Сделай милость, помоги». А за спиной у старика стоит большой, с хозяина ростом, пепельно-серый пес. Глаза красные, из пасти жаркое дыхание. Пес глухо поворчал, прычал, но потом сменил гнев на милость и приветливо махнул хвостом. Тогда старик сказал: «Вот и Отто почитает тебя честным человеком. Будь по-твоему, пущу тебя на ночлег, а уж ты отслужи честь по чести. Помоги приготовить ужин, прибраться, делай всякую работу, какая найдется в моем скромном жилище». Впустил он портняшку, и тот, вошедший в дом, увидал пристранное собрание домочадцев. В кресле-качалке сидели петушок в ярких перьях и его белоснежная подруга. А в углу, где камин, стояла коза черно-белой масти с узловатыми рожками и глазами, как бы из желтого стекла. На каминной полке лежал большой-пребольшой кот, пестрый, весь в разводах и подпалинах. Лежит и глядит на портняшку зелеными, холодными, как самоцветы, глазами с щелками-зрачками. А за столом стоит дымчатая коровка с теплым влажным носом и бархатистыми карими глазищами, и дыхание ее точно парное молоко. «Желаю здравствовать», — сказал портняшка всему обществу, потому что никогда не забывал об учтивости. Животные оглядели его испытующими умными глазами. «Еда и питье на кухне», — сказал седой старичок. «Займись-ка стряпнёй, а после вместе поужинаем». И портняшка взялся за дело. Нашел на кухне муку, мясо, лук, вылепил знатный пирог и украсил корку чудесными цветами и листьями из теста. Мастер во всем мастер, хоть бы и брался не за свое ремесло. А покуда пирог поспевал, портняшка порылся на кухне, задал козе и корове сена, петушку и курице насыпал золотого пшена, коту принес молока, а серому псу костей дожил от мяса для начинки оставшихся. Принялись портняшка и старик за пирог, и от пирога теплый дух пышет по всему дому. Старик и говорит: «Вот ты правильно угадал. Ты славный и честный человек. Обо всех позаботился, никого не обидел, ни от какой работы не уклонился. И хочу я тебя за твою доброту наградить. Вот тебе три подарка. Какой выбираешь?» И старик положил перед портняшкой три вещицы. Первая — софьяновый кошелек, в котором что-то позвякивало. Вторая — котелок, снаружи черный, а внутри блестящий, начищенный, посудина прочная и вместительная. А третья — стеклянный ключик тонкой затейливой работы, игравший всеми цветами радуги. Оглянулся портняшка на животных. Не будет ли от них какого совета, а те только смотрят на него ласковыми глазами и больше ничего. И подумал портняшка: «Про эти подарки лесных жителей я знаю. Первый — это, верно, кошелек, в котором деньги не переводятся. Второй — котелок, которому скажешь заветное слово, и будет тебе доброе угощение. Слышал я про эти диковины. Встречал и тех, кто получал плату из таких кошельков и едал из таких котелков. На стеклянный ключик — вещь видом невиданная, слыхом неслыханная. И для чего такой ключ, в толк не возьму. Повернешь в замке, одни осколки останутся». Этот стеклянный ключик портняшка и выбрал. «Мастер есть мастер». Он-то понимал, какая сноровка нужна, чтобы выдуть из стекла такую тонкую бородку и стерженек. При том же он никак не мог взять в толк, что это за ключ такой и для чего он предназначен. А любопытство способно толкнуть человека на что угодно. И портняшка сказал: «Выбирай этот красивый ключик». «Такой выбор подсказало тебе не благоразумие, а удаль», — молвил старик. «Ключ этот — ключ к приключению, если только ты соизволишь пуститься на его поиски». «Отчего же не пуститься?» — отвечал портняшка. «Раз уж в этой глуши мое мастерство все равно ни к чему, и раз уж в выборе моем не было благоразумия». Тут животные подошли поближе, обдавая портняшку своим парным дыханием, в котором слышался сладкий запах сена и летнее благорастворение, и устремили на него ласковые, ободряющие взоры нечеловечьих глаз. Пес положил голову ему на башмак, а пестрый кот примостился на ручке его кресла. «Выйди за порог», — сказал старик. «Кликни девицу-ветрицу из рода западного ветра, покажи ей ключ, и она отнесет тебя куда надобно. Доверься ей без боязни, не протився. Станешь вырываться или досаждать вопросами, она сбросит тебя в колючие заросли, откуда пока выберешься, живого места не останется. А как долетите до места, оставит она тебя среди безлюдной вересковой пустоши на гранитной глыбище. Хоть и кажется, будто глыба лежит без движения от самого начала времен, это и есть врата, за которыми ждет тебя приключение. Положи на глыбищу перо из хвоста этого вот петушка, которое он охотно тебе пожертвует, и откроется вход. Не раздумывая, не страшась, спускайся под землю все ниже, ниже. Держи ключ перед собой, и он будет освещать тебе путь. Так придешь ты в каменную палату и увидишь две двери, за которыми начинаются ветвящиеся ходы. Но ты в них не вступай. Будет там еще одна дверь, низкая, завешенная, за нею ход вниз. Рукою ты завесы не касайся, а приложи к ней млечное белое перышко, что подарит тебе курочка. Тогда незримые руки раздвинут завесу, дверь за ней растворится, и ступай через нее в залу. Там и найдешь, что найдется. — Что ж, приключение так приключение, — сказал портняшка. — Правда, я страх, как боюсь темных подземелий, куда не заглядывает дневной свет, а над головой тяжелая толща. Петух и курочка дали портняшке выдернуть у них по перу, одно черное с изумрудным отливом, другое белое, как сливки. Попрощался портняшка со всеми, вышел на поляну и, воздев свой ключик, призвал девицу-ветрицу. Дрожь, плеск, шелест пробежали по кронам, заплясали лежавшие возле дома клочья соломы, взметнулась и закружилась вихрями пыль, то пролетала над лесом девица-ветрица. Длинные воздушные руки подхватили портняшку, и он, обмерев от восторга и страха, почувствовал, что поднимается ввысь. Сучковатые пальцы деревьев норовили его ухватить, но он, влекомый юрким порывом, все уворачивался и, наконец, взлетев выше леса, оказался в незримых объятиях стремительной стихии, что со стоном неслась в поднебесье. Приникнув к воздушной груди, он не думал кричать или отбиваться, а заунывная песня западного ветра, в которой смешались морозь дождей, сияние солнца, течение облаков, блеск плывущих звезд, окутала его точно сетью. И вот, как и обещал седой старичок, девица-ветрица оставила его на серой гранитной глыбе и, завывая, умчалась во свояси. Портняшка положил на голый выщербленный гранит петушье перо, и в тот же миг глыба с натужным стоном и хрустом выворотилась из земли, поднялась в воздух, точно подхваченная чашей весов или поддетая снизу стержнем, и ухнула рядом, так что поросшая вереском почва всколыхнулась, будто гладь вязкого моря. На месте же глыбы среди корешков вереска и узловатых корней утесника чернело сырое отверстие. Портняшка, недолго думая, полез в него. Лезет, лезет, а на уме одно, что над головою так камни, торф и земля, а воздух внутри студеный, волглый, а под ногами слякотно мокро. Вспомнил он про свой ключик, решительно выставил его перед собой, и тот вспыхнул искристым светом, так что на шаг вперед разливалось серебристое свечение. Так добрался портняшка до покоя о трех дверях. В щелях под двумя большими дверями брежил свет, желтый, манящий. Третья же дверь сокрыта была мрачной кожаной завесой. Едва портняшка провел по этой завесе кончиком мягкого курочкина пера, как завеса разъялась, собравшись в прямые складки наподобие нетопырьих крыл, а за нею распахнулась темная дверца, ведущая в узкую нору, куда портняшка мог бы протиснуться разве что по плечи. Тут-то и напал на него страх. Ведь седой приятель про тесный лаз ничего не рассказывал. Может, статься, сунет он туда голову, тут ему и конец. Он огляделся и увидал, что ходов, подобных приведшему его в этот покой, ведет сюда премножество, и все до единого извилистые, расщелистые, сырые, все в переплетениях корней. «Пойдешь назад, чего доброго заплутаешь», — рассудил портняшка. — Видно, придется лезть в нору, а там будь что будет. Он собрал всю свою храбрость, зажмурил глаза, сунул голову и плечи в нору и, ну, вертеться-ворочаться. Протиснулся и кубарем валился в просторный каменный чертог, озаренный лившимся ниоткуда мягким светом, в котором даже сияние ключика сделалось тускло. Чудо, что в этой кутерьме ключик уцелел. Стекло осталось таким же ясным и невредимым, как и прежде. Портняшка обвел взглядом чертог и увидал три предмета. Первый оказался грудой склянок и пузырьков, все в пыли, в паутине. Второй — стеклянный купол в рост человека повыше нашего героя. Третий же был светящийся стеклянный гроб, на золоченом ложе, укрытом богатым бархатным покровом. И все они, груды, и куполы, и гроб, источали матовое свечение, точно доносящееся из глубины мерцания жемчугов или фосфорические огни, что сами собой блуждают по глади южных морей, а близ нашего берега в Ла-Манше по ночам окаймляют вздымающиеся отмели и наделяют млечной белизной их серебристые оконечности. «Эге», — смекнул портняшка, — «что-то из этих трех, а то и все три, и есть мое приключение». Принялся он перебирать склянки. Были они всяких цветов — красные, зеленые, синие, дымчатые, как топаз, а внутри всего-навсего какие-то испарение или капли жидкости. В той плавает струйка дыма, в этой болтается спиртуозная влага. Каждая склянка была закупорена и запечатана, но осторожный портняшка не стал их распечатывать. Положил прежде хорошенько разведать, куда он попал и что ему предстоит совершить. Затем он приблизился к куполу. Хотите представить, каков был этот купол? Вспомните чудесный стеклянный колпак у вас в гостиной, под которым обыкновенно сидят как живые на ветках яркие птахи или порхают таинственные бабочки и мотыльки. А может быть, вам случалось видеть хрустальный шар с крохотным домишком внутри, над которым, если шар потрясти, заискрится метель. Под куполом же помещался целый замок, величавое прекрасное здание с несчетными окнами, изгибистыми лестницами и множеством башен, с которых без движения свисают яркие флаги. Вокруг раскинулся красивейший парк. Деревья и террасы, дорожки и лужайки, водоемы с рыбками и беседки, увитые розами, на одном дереве качели. Все, чего бы ни пожелала душа обитателя обширного и привольного поместья. И все как настоящее, только что не шевелится, и сработано в такую малую меру, что рассмотреть тонкую резьбу и мелкие предметы можно не иначе, как в увеличительное стекло. Портняшка же, как я говорила, был в первую очередь мастер. Он глаз не мог оторвать от такой красоты и все дивился, какой же тонкости должны быть инструменты, что ее произвели. Смахнул пыль, полюбовался еще и подошел к стеклянному гробу. Случалось ли вам наблюдать, как резвый ручей, добежав до невысокого уступа, перекатывается через него стеклянной гладью, под которой протягиваются слегка колеблемые, приметные, все же быстриной, длинные пряди тонких водорослей. Вот и здесь, под гладью толстого стекла, заполняя собою всю внутренность грубо, беспорядочными волнами лежали длинные золотые пряди. Портняшке было показалось, что он набрел на целый сундук золотой пряжи. Но тут он разглядел в бахромчатой прогалине прекраснейшее лицо, какое ни во сне, ни наяву не привидится. Неподвижное бледное лицо с длинными золотыми ресницами на бледных щеках и дивными бледными губками. Девушка была укутана золотыми волосами точно мантией, упавшие на лицо спутанные локоны чуть шевелились от дыхания, и портняшка догадался, что девушка жива. И еще догадался он, что тут-то и начинается его приключение. Он, как водится, освободит спящую, а она в благодарность за это станет его невестой. Но девушка во сне была так хороша, так безмятежна, что портняшке прямо духу не хватало тревожить ее покой. И он стоял и гадал, как она здесь очутилась, да сколько уже времени тут провела, да какой у нее голос. Словом, размышлял про всякий вздор, а дыхание спящей все взбивало и взбивало золотую пряжу ее волос, упавшую на лицо. Наконец портняшка углядел на боковине гроба, а был он цельный, точно яйцо из зеленого льда, ни щелки, ни трещинки, крохотную замочную скважину. И понял портняшка, что это и есть замок, который отмыкается его чудесным изящным ключиком. С тихим вздохом вставил он ключ в скважину и стал ждать. А ключик скользнул внутрь и будто вплавился в стенку гроба, так что на миг ее стеклянная поверхность стала гладкой, без малейшего отверстия. Вслед за тем раздался странный звук, вроде звона колокольцев, и гроб рассыпался на ровные осколки, длинные, острые, как сосульки, и каждый, звякнув оземь, вмиг исчезал. Открыла девушка глаза, а они у нее как васильки или небо летней порой. Портняшка же смекнул, что надо делать, склонился и поцеловал ее дивную щеку. «Стало быть, это ты?» — промолвила девушка. «Это ты, долгожданный спаситель, который меня расколдует. Значит, ты и есть принц?» «Ну нет», — возразил портняшка. «На этот счет ты заблуждаешься. Я не больше, ну и не меньше, чем портной, шью наряды тонкой работы. Брожу по свету, да ищу, где бы честным трудом заработать на прожиток». Девушка так и залилась веселым смехом. Ей, как видно, пришлось промолчать не один год, но голос ее уже окреп, и смех гулко прокатился по странному подземелью. Даже стеклянный дрязг задребежал, как надтреснутые колокольцы. «Помоги мне выбраться из этого мрачного логова, и тебя ждут такие богатства, что не будет нужды заботиться о прожитке до конца своих дней», — сказала она. «Видишь, там заточенный в стекле прекрасный замок». «Еще бы! Вижу и дивлюсь искусной работе». «То работа не резчика, не миниатюрщика, но злого волшебника. Замок этот прежде был моим домом. Моими были окрестные леса и луга, и мы с милым моим братом гуляли там на просторе. Так мы и жили, пока однажды вечером, спасаясь от непогоды, не забрел к нам этот самый злой волшебник. Надо тебе знать, что мы с братом близнецы. Брат был хорош собой, как ясный день, ласков, как олененок, ладный, как яблочко наливное. Мне было так отрадно с ним, а ему со мной, что мы дали обет не вступать ни с кем в супружество, а весь век мирно жить в своем замке, дни напролет проводя в охоте и играх. В тот вечер, когда незнакомец постучался к нам в замок, бушевала буря. Шляпа и плащ пришельца промокли до нитки, но на лице его играла улыбка. Брат радушно пригласил его войти, предложил остаться на ночлег, угостил жарким и вином. Они вместе пели песни, играли в карты, а потом сидели у очага и рассуждали обо всем, что только случалось на белом свете. Меня раздосадовало и даже немного опечалило, что брату пришлось по вкусу общества от чужого, и я отправилась к себе в почивальню раньше обычного. Я лежала и слушала, как завывает западный ветер меж крепостными башнями, пока не охватила меня неспокойная дремота. Проснулась я от того, что по комнате звонко разливалась странная, очень красивая музыка. Я привстала посмотреть, что бы это значило, и тут дверь медленно растворилась, и в почивальню твердой поступью вошел наш незнакомый гость. Платье на нем уже просохло, черные волосы вились кудрями, он улыбался, но лицо его внушало страх. Я хотела пошевелиться, но тело мое было точно спеленуто, и такие же незримые пелена крепко обвили голову и лицо. Пришелец объявил, что не желает мне зла. Он чернокнижник, и звонкая музыка в почивальне наколдована им. Его намерение — получить мою руку и сердце и жить, поживать в этом замке вместе со мною и моим братом. Я отвечала, ибо мне вновь дана была возможность говорить, что вовсе не помышляю о замужестве, а хочу остаться в девицах и наслаждаться счастливой жизнью с милым моим братом и больше ни с кем. Тогда чернокнижник сказал, что этому не бывать, волей или неволей, я буду принадлежать ему, и брат мой держится тех же мыслей. «Увидим», — отвечала я. «Может, и увидишь». Невозмутимо промолвил колдун под звон, гул и визг музыкальных орудий. «Но говорить с ним об этом ты не будешь, и про то, что случилось тут, не расскажешь. Я наложил на тебя заклятие, и ты будешь молчать, как будто тебе отрезали язык». На другой день я порывалась предупредить брата, но обещание колдуна исполнилось. Стоило мне попытаться открыть рот, как язык у меня отнимался, и я не модствовала, точно кто-то большими стежками прямо по-живому зашил мне губы. Но если мне за столом хотелось спросить соли, либо завести разговор о дурной погоде, я вновь обретала дар речи, так что брат к великой моей досаде ничего не заметил и преспокойно отправился с новым приятелем на охоту, оставив меня одну у камина безмолвно терзаться страшными предчувствиями. Так просидела я целый день, а когда приблизился вечер, когда по лужайке у замка протянулись длинные тени и закатные лучи остыли и окрасились медным цветом, я уже знала, наверное, что стряслась беда. Выбежав из замка, бросилась я в темный лес. Навстречу мне из лесу вышел колдун. Одной рукой он вел под уздцы коня, а в другой держал поводок, к которому была привязана высокая борзая с такими печальными глазами, какие не примечала я ни у одной твари земной. Колдун рассказал, что брат мой внезапно уехал, пробудет в отлучке очень долго и неизвестно, когда вернется. Меня же и замок оставил он на его попечение. Рассказывал он весело, точно ему и дела не было, поверю я или нет. Но я объявила, что не подчинюсь этому самовластью, и с облегчением услыхала, что голос мой звучит твердо и уверенно. Я боялась сделаться снова безгласной, как бы зашитыми губами. При этих словах из глаз борзой покатились слезы, с каждым мигом все обильнее, все крупнее. И я не знаю, как догадалась, что под обличьем этого кроткого беззащитного животного сокрыт мой брат. В гневе вскричала я, что против моей воли колдун ни мною, ни домом моим не завладеет. Он на это признался, что я угадала верно. Без моей воли он и в самом деле не в силах добиться своего. Но если я не прочь, он постарается снискать мою благосклонность. «Этому не бывать», — отвечала я, — «пусть и не мечтает». Он разъярился и пригрозил, если я стану противиться, лишить меня дара речи навеки вечны. Но я отвечала, что без милого брата мне и свет не мил. К чему мне речь, если говорить ни с кем нету охоты? «Посмотрим, что ты скажешь, когда протомишься сотню лет в стеклянном гробу», — промолвил колдун. Он взмахнул руками, и замок уменьшился и сделался таким, как ты видишь. Тогда он взмахнул руками еще раз другой, и замок оделся стеклом, таким, как ты видишь. Сбежавшуюся прислугу, лакеев, горничных он заточил, как ты видишь, каждого в отдельную склянку и напоследок заключил меня в стеклянный гроб, где ты меня и нашел. А теперь, если ты желаешь, чтобы я стала твоей, поспешим отсюда прочь. Колдун имеет обыкновение наведываться сюда, чтобы проверить, не сделалась ли я уступчивее. «Конечно, мне хочется, чтобы ты стала моей», — сказал портняшка. «Ты обещанная мне чудесная награда. Это же мой пропавший стеклянный ключик вернул тебе свободу, да я уж и полюбил тебя всей душой. Но что ты лишь за вызволение из стеклянного гроба готова отдать мне руку и сердце, это мне как-то странно. Что ж, когда ты вновь утвердишься в своих правах, когда к тебе вернутся и дом, и земли, и слуги, ты вольна будешь передумать и жить, если пожелаешь, в безбрачии и одиночестве. С меня же довольна и того, что я любовался дивной золотой сетью твоих волос и касался губами этой нежной-принежной белой-прибелой щеки. А вы, любезные мои простодушнейшие читатели, извольте угадать, что подсказало ему эти речи, участливость или хитрость? Он же видел, что девушке больше всего хочется распоряжаться собой без принуждения, а замок со всеми садами, хоть в нынешнем состоянии его и можно было обмерить булавкой или стежками, ногтем или наперстком, все же имел такой нарядный и пышный вид, что всякий почел бы за счастье в нем поселиться. По бледным щекам красавицы разлился нежный розовый румянец, и она чуть слышно промолвила, что чары есть чары, а поцелуй, данный ей после того, как стеклянный гроб был благополучно уничтожен, как и всякий поцелуй, обязывает к благосклонности, вольно он был получен или невольно. Пока они таким учтивым образом дискутировали о том, как достойнее поступить в этих казусных обстоятельствах, раздался шум, зазвенела музыка, и девушка в великой тревоге воскликнула, что чародей приближается. Герой же наш оробел и растерялся. Ведь седой наставник не научил его, что надо делать при подобной оказии. И все же он сказал себе: «Надо мне, сколько станет сил, защищать эту девушку, которой я столь многим обязан, которую сам же, к добру или к худу, избавил от сна и немоты». Оружие, кроме острых иголок да ножниц, он с собой не носил, но его осенило, что можно пустить в ход осколки стеклянного саркофага. Он выбрал осколок подлиннее и поострее, обернул тупой конец подолом своего кожаного передника и стал ждать. И вот на пороге вырос закутанный в черный плащ, ухмыляющийся свирепой улыбкой чернокнижник. Задрожал портняшка, взмахнул осколком, а сам так и ждет, что противник оборонится от него колдовством или заледенит ему руку. Но тут лишь шагнул вперед и потянулся к девушке. И тут наш герой со всей силы всадил ему в сердце стеклянный осколок. Колдун рухнул наземь, прямо у них на глазах иссох, сморщился и обратился в горстку серой пыли да толченого стекла. Девушка всплакнула и молвила, что это уж второй раз, как портняшка ее спасает. Все говорит за то, что он достоин ее руки. А потом она хлопнула в ладоши, И в тот же миг и она, и портняшка, и все, что их окружало, замок, груда скляна, горсть пыли, поднялось в воздух и перенеслось на холодный склон какого-то холма, где их ожидал тот самый седой старичок со своей борзой — Отто. И как вы, догадливые мои читатели, должно быть, поняли, Отто и был той борзой, в которую превратился брат, заточенный в гробу красавицы. Девушка припала к серой шерстистой шее и залилась ясными слезами. И когда они смешались с горючими слезами, брызнувшими из глаз пса, чары спали, и перед девушкой стоял златокудрый юноша в охотничьем платье. Обнялись они от полноты сердца и долго-долго друг друга не отпускали. А меж тем портняшка с помощью седого старичка провел по стеклянному футляру, заключающему в себе замок, петушьим и куриным перышком. Что-то загудело, загрохотало, и замок сделался таким же огромным, как и прежде. Величавые лестницы, несчетные двери — все на месте. Вслед за тем портняшка с седым старичком принялись откупоривать пузырьки и склянки, дым и влага исходили из них легким вздохом и принимали человеческий облик. Лесник и дворецкий, кухарка и горничная. Велико было их изумление, когда они обнаруживали, где очутились. Девушка рассказала брату, что портняшка пробудил ее от сна, сразил чернокнижника и добился ее руки. Юноша же поведал про портняшкино ласковое с ним обращение и предложил, чтобы он поселился в замке и жил вместе с ними, не зная забот. И портняшка зажил с ними в замке, не зная забот. Юноша с сестрой ездили в дремучий лес на охоту, а портняшка, у которого душа не лежала к таким забавам, оставался дома у камина, вечера же они славно проводили вместе. Одного лишь портняшке не доставало. Без работы мастер не мастер. И он велел принести тончайшие шелковые ткани и яркие нитки и для души занялся делом, которым прежде занимался из нужды.